Глава 20. Не сказав больше ничего, Элизабет Деверо села в свой каприз и уехала. Сделав крутой разворот, она направилась на север, обратно в город. Потеряв ее из виду, я еще долго стоял на том месте, где мы расстались, а потом двинулся вперед. Прошагав 10 минут, прошел через последний поворот пригородной части дороги, после которого дорога, став шире, пролегла прямо передо мной, превратившись в Мейн-стрит во всех смыслах. Мейн-стрит. В переводе с английского – главная улица. День начинался. Открывались магазины. Я увидел 2 автомобиля и пару пешеходов. Вот и все. Картер-кроссинг никак нельзя было назвать центром деловой активности. В этом я был более чем уверен. Я шел по тротуару с правой стороны улицы мимо магазина строительных товаров, мимо аптеки, отеля и кафе. Прошел мимо незастроенного пустыря, расположенного за ними. Машины Девера возле здания ведомства шерифа я не обнаружил. Там вообще не было ни одного полицейского автомобиля. Вместо них на парковке стояли 2 гражданских пикапа, оба на вид более чем скромные, старые и помятые. По всей вероятности, на этих транспортных средствах ездили регистратор и диспетчер. Оба они наверняка были из местных, а это означало никакого членства в Союзе и никаких связанных с этим привилегий. Я снова вспомнил своего приятеля Стэна Лоури и его желание найти работу по объявлению. Я был уверен, что он будет претендовать на более значимые должности. А иначе никак. У него были подруги, множество подруг и множество голодных ртов. Дойдя до Т-образного перекрестка, я повернул направо. При дневном свете прямая как стрела дорога буквально расстилалась передо мной. Узкие обочины, глубокие кюветы. Полосы дорожного движения доходили до железнодорожного переезда, перебирались через него, там обочины и кюветы появлялись снова, а сама дорога устремлялась дальше вперед, но уже среди деревьев. На моей стороне дороги перед переездом был припаркован грузовик. Ветровое стекло направлено прямо на меня. Большая тупоносая машина, окрашенная кистью в темный цвет. В кабине 2 лохматых парня. Они в упор уставились на меня. Заросшие шерстью руки в синих татуировках, грязные жирные волосы. 2 приятеля, с которыми я познакомился прошлой ночью. Я шел вперед, ни быстро, ни медленно, просто прогуливался. До них оставалось 20 ярдов. Расстояние довольно близкое, с него можно подробно рассмотреть лица. Довольно близкое и для них, чтобы рассмотреть меня. На этот раз они вышли из машины. Двери кабины раскрылись одновременно, и парни, соскочив на землю, встали перед решеткой радиатора. Одного роста, одинакового телосложения. Возможно, двоюродные братья. Ростом примерно 6 футов 2 дюйма, а весом 200, может быть, 210 фунтов. Руки у них были длинные и узловатые, а ладони большие и широкие. На ногах тяжелые рабочие ботинки. Я продолжал идти. Остановился, не дойдя до них 10 футов. С этого расстояния я чувствовал их тошнотворный запах. Пиво, сигареты, пот, грязная одежда. Парень, стоявший напротив моей правой руки, сказал: «Привет, солдатик, вот мы и встретились снова». Альфа-самец. Оба раза он сидел на месте водителя, и оба раза первым начинал разговор. Возможно, второй парень был кем-то вроде молчаливого лидера-вдохновителя, но это казалось маловероятным. Я, разумеется, ничего не сказал. «Куда ты направляешься?» — спросил парень. Я не ответил. «Ты идешь в Келхэм», — сказал он. «А куда еще может вести эта чертова дорога?» Парень повернулся и взмахом руки произвел экстравагантный жест, показывающий дорогу, ее ничем не нарушаемую прямизну и отсутствие на ней альтернативных конечных точек. Снова повернулся ко мне. «Прошлой ночью ты сказал, что не из Келхэма. Значит, ты нам наврал». Тут я заговорил. «Может быть, я живу на той стороне города?» «Нет», — покачал головой парень. «Попытайся ты обосноваться на той стороне города, мы бы уже побывали у тебя в гостях». «С какой целью?» «Объяснить тебе разные места для разных людей». Он подошел чуть ближе. Его напарник последовал за ним. Запах стал сильнее. «А знаете что?» — сказал я. «Вам срочно нужно принять ванну. Не обязательно вместе». Парень, стоявший против моей правой руки, спросил: «Что ты делал сегодня утром?» «Этого вам знать не надо», — ответил я. «Нет, надо». «Да нет, вам действительно этого знать не надо». «Тебе здесь нечего делать. Больше здесь не появляйся. И передай это всем». «Но это же свободная страна», — сказал я. «Не для таких, как ты». После этого он замолчал. Его взгляд вдруг поменял направление и стал пристально всматриваться во что-то далекое за моими плечами. Самый старый трюк, описанный во многих книгах. Вот только на этот раз он не сработал. Я не обернулся, но услышал шум мотора машины за спиной. Далеко. Большая машина. Движется почти бесшумно на широких шинах для езды по магистральным дорогам. И не полицейский автомобиль, поскольку никакой тревоги в глазах у парня я не заметил. И ничто не указывало ему на то, что автомобиль ему знаком. Эту машину он раньше не встречал. Я ждал. И вот она быстро проехала мимо нас. Черный городской автомобиль. Именно городской, тонированные стекла. Он преодолел подъем перед рельсами, переехал через пути и, снова съехав на ровную дорогу, двинулся вперед. Через минуту он уже стал маленьким и едва различимым в атмосферной дымке. Вскоре автомобиль совсем пропал из поля зрения. Официальный гость, направляющийся в Келхэм, в чине и с престижем. Или в панике. Парень, стоявший против моей правой руки, сказал: «Тебе надо двигать обратно на базу и оставаться там». Я ничего не сказал. «Но сперва тебе надо рассказать нам, что ты здесь делаешь и у кого ты побывал. Может быть, нам придется пойти и проверить, жива ли она еще?» «Я не из Келхэма», — сказал я. Парень сделал еще шаг вперед. «Лжец!» — сказал он. Я набрал воздуха в грудь и сделал вид, будто собираюсь что-то сказать. Но вместо этого ударил парня головой в лицо, без предупреждения. Я просто напряг ноги и, двинув вперед тело выше талии, треснул своим лбом его по носу. Бэнк! Это было сделано замечательно. И в смысле времени, и силы, и самого удара. Все это присутствовало в полной мере. Плюс неожиданность. Такого удара никто не ждет. Люди не ударяют по вещам своими головами. Некоторые врожденные инстинкты подтверждают это. Удар головой меняет игру. Неспровоцированный удар головой подобен внезапному появлению в драке на ножах короткоствольного ружья. Парень рухнул на землю, как подкошенный. Его мозг сообщил коленям, что дело кончено. Он скорчился, а затем растянулся на спине. Сознание покинуло его еще до того, как он упал на землю. Я понял это по звуку, с которым затылочная часть его головы ударилась о дорогу. Никаких попыток смягчить удар. Голова просто грохнулась на дорогу с глухим стуком. Возможно, он получил еще несколько травм спины в придачу к удару, нанесенному мною спереди. Кровь обильно полилась у него из носа, который уже начал распухать. Человеческое тело – это машина, которая лечит себя, не тратя при этом времени даром. Второй парень стоял на месте. Молчаливый лидер-вдохновитель или прислужник вожака. Он не сводил с меня глаз. Сделав широкий шаг в левую сторону, я нанес ему такой же удар головой. Бэнк! Двойной блеф, вернее, повторение первого блефа. Парень был абсолютно не готов к моему удару и ожидал, что я пущу в ход кулак. Он свалился на землю, как мешок. Я оставил его лежащим на спине в 6 футах от дружка. Я мог бы воспользоваться их грузовиком, чтобы не идти пешком и сберечь время и силы, но не смог бы вынести вонь, которой пропиталась кабина. Поэтому я зашагал к железной дороге, а дойдя до нее, пошел по шпалам в северном направлении. Я сошел с железнодорожного полотна немного раньше, чем в прошлую ночь, и подошел к границе площадки, по которой были разбросаны обломки погибшего автомобиля. Мелкие и легкие части валялись на более близком расстоянии от полотна. Меньше момент инерции, предположил я. А может быть, сопротивление воздуха больше. Или какая-то другая причина. Но более мелкие осколки стекла и кусочки металла я обнаружил первыми. Они отрывались от корпуса, летели по воздуху, падали и утыкались в землю намного раньше, чем тяжелые части, которые, получив большую начальную скорость, летели дальше. Похоже, это была действительно старая машина. От столкновения она взорвалась, это было видно, как на чертеже. Но некоторые части пришли в негодность еще до взрыва. Днище кузова изобиловало большими ржавыми проплешинами. В некоторых местах лежали просто хлопья ржавчины. Все нижние узлы были покрыты толстым слоем окаменевшей грязи. Старая машина, в течение долгого времени эксплуатировавшаяся в местах с холодным климатом, где дороги зимой посыпают солью. Но явно не в Миссисипи. Эту машину постоянно перевозили с места на место. 6 месяцев тут, 1/2 там. Это повторялось регулярно, и, похоже, времени на ее подготовку к езде в новых условиях не было. Возможно, это машина какого-нибудь солдата. Я то шел вперед, то поворачивал, пытаясь определить главное направление полета частей машины. Обломки разлетелись так, будто их сдувала струя воздуха из вентилятора. Сначала узкие, потом широкие. Я представил себе пластину с регистрационным номером. Небольшой прямоугольник из тонкого облегченного сплава, сорванный с 3 крепежных болтов, летящий в ночном воздухе. Вот она теряет скорость, падает, возможно, несколько раз переворачивается. Я пытался определить место, где она приземлилась, но не мог выбрать ничего подходящего. ни внутри площадки, усыпанной частями и деталями, ни по ее краям, ни за ее пределами. Но тут, вспомнив воющий звук, производимый несущимся поездом, я расширил зону поиска. Я представил себе пластину, подхваченную торнадо, сопровождающим поезд. Вот ее подхватило и крутит в воздушном потоке, гонит вперед, а возможно и отбрасывает назад. В конце концов я нашел ее, прикрепленную к хромированному бамперу, который я видел прошлой ночью. Согнутый бампер, к поверхности которого была прикреплена пластина, воткнулся в землю и в таком положении был наполовину скрыт кустами. Как гарпун. Я, раскачав, вытащил его из земли, повернул лицевой частью вверх и увидел пластину, висевшую на одном черном болте. Номер был выдан в штате Орегон. Под ним я рассмотрел рисунок лосося, что-то вроде призыва проявлять заботу о дикой природе, защищать экологию. Сам знак был действующим и непросроченным. Я запомнил номер и перезахоронил, в кавычках, погнутый бампер, воткнув его в прежнее углубление. После этого пошел дальше, туда, где основная масса обломков горела среди деревьев. Пилигрина оказался прав. При ярком дневном свете стало видно, что до своей гибели машина была голубой, с легким, как будто присыпанным пудрой оттенком. Таким бывает цвет зимнего неба. Может, таков был первоначальный цвет машины, а может быть, он стал таким, потому что со временем выцвел. Я нашел сохранившийся в целости элемент салона, в котором располагался перчаточный ящик. Под оплавленной пластиковой окантовкой одной из дверей я обнаружил нанесенную аэрозолем полоску. Практически больше ничего и не уцелело. Никаких личных вещей, никаких бумаг, никакого мусора или отходов, ни волос, ни ткани, ни веревок, ни ремней, ни тесьмы, ни ножей. Я обтер руки о брюки и зашагал обратно тем же путем, которым пришел сюда. Обоих парней и их машины уже не было на прежнем месте. Я предположил, что молчаливый лидер-вдохновитель пришел в себя первым. Я ударил его не слишком сильно. Я предположил, что он втащил своего дружка в кабину, после чего тронулся медленно и осторожно. Невелика беда, да и никакого серьезного вреда. Все проходит, по крайней мере для него. Вот второму придется терпеть головную боль в течение полугода, а может быть и дольше. Стоя на том месте, где недавно лежали эти парни, я увидел черный автомобиль, идущий прямо на меня в западном направлении. Еще одна городская машина, скоростная и идущая по важным делам, слегка раскачивающаяся и виляющая при объезде неровной дороги. Красивый матовый блеск, тонированные оконные стекла. Она пронеслась мимо меня, приподнялась при въезде на железнодорожное полотно, спустилась, съезжая с него, и понеслась вперед в сторону Келхэма. Я обернулся, проводил ее глазами, а потом пошел дальше. Вообще-то мне было особо некуда идти, однако я уже проголодался, а потому пошел в кафе на Мейн-стрит. Заведение пустовало, и единственным посетителем оказался я. Обслуживала та же самая официантка. Она встретила меня у столика администратора и спросила: «Вас зовут Джек Ричер?» «Да, мэм, именно так», — ответил я. «Примерно час назад вас спрашивала одна дама», — сказала официантка.